Коллекционер вмятин. «Давайте, вперед!» Питер тоже сдвинулся с места. «Если мы не можем полюбоваться гоночными автомобилями, то хотя бы понаблюдаем за гонщиками и их командами». Боб кивнул. «Хорошая идея, но, похоже, мы не единственные, кто хочет поглазеть». Он указал на высокого мужчину. Тот надвинул на лицо клетчатую шляпу, из-под которой свисали длинные седые волосы, заплетенные в косичку, а на груди у него болтался фотоаппарат. Он осторожно подошел к одному из прицепов. Незаметно откинув брезент, мужчина быстро наклонился и положил палец на кнопку спуска своей камеры. В тот же миг к фотографу подбежал тощий парень с длинной козлиной бородкой и грубо дернул его за воротник. «Эй, вы!» — завопил он. «Это машина безумца! На нее могу смотреть только я, потому что я его механик! Ясно?» Человек с камерой уставился на парня. «Безумец участвует в завтрашнем заезде?» — спросил он. «Безумец всегда за рулем!» — прошипел механик с козлиной бородкой. «И он выиграл последнюю гонку!» «Безумец великолепен! Стоит завтра делать на него ставку!» «Ясное дело! Это же безумец!» — прорычал механик. «Ладно!» — мужчина с камерой кивнул. «Тогда поставлю на него!» «То-то же!» — ответил парень с козлиной бородкой. «Завтра и увидите! А пока катитесь отсюда по-добру-поздорову!» Фотограф кивнул и удалился. Механик с козлиной бородкой тоже пошел дальше. «Странноватый разговор», — заметил Юстус. «Суровые нравы в гоночной индустрии», — усмехнулся Боб. «А я могу понять любопытство фотографа», — признался Питер. «Мне бы тоже хотелось узнать, насколько там крутые машины. Но механик, конечно, прав». «Мы еще успеем увидеть серийные автомобили на гонках», — отмахнулся Юстус. «Однако нашего фотографа, похоже, интересуют не только они». Он не отводил взгляда от человека в клетчатой шляпе. Тот подошел к старым машинам дяди Титуса и сфотографировал их. «Похоже, он какой-то автомобильный фанат», — вслух подумал Боб. «Смотрите, кажется, ему нравятся даже вмятины». Действительно, мужчина ходил между автомобилями и ощупывал вмятины на металле. Юстус, сгорая от любопытства, подошел к нему. «Чем я могу быть вам полезен, сэр?» Мужчина заозирался. «Ничем», — быстро сказал он. «Я просто осматриваюсь. Интересная коллекция. Наверное, было нелегко привезти сюда все эти старые машины». «Могу вас уверить», — ответил Юстус. «Мой дядя — опытный торговец». «Ах, это ваш авторазбор!» — мужчина посмотрел на Юстуса изучающим взглядом. «И когда дядя привез сюда эти машины?» «Эти вчера», — уточнил Юстус, «но всю коллекцию он собирал последние несколько недель». «Наверняка рассчитывает сегодня хорошо заработать перед гонками, ведь завтра вечером все веселье закончится, а машины-то все во вмятинах». Боб рассмеялся. «В этом вся прелесть старых автомобилей». «Безусловно», — невозмутимо ответил мужчина. И отправился дальше прогуливаться по пустырю с камерой наготове, осматривая ближайшие машины. Питер покачал головой. «По-моему, его сюда случайно занесло». Боб усмехнулся. «Да уж, лично меня не удивляют вмятины на автомобилях. Мне кажется, что неровности на старых машинах — это самое крутое». «Как по мне, лучшее — это гул их двигателей», — возразил Питер. «Одни трещат и стучат, другие форчат, а третьи, наоборот, звучат успокаивающе или по-настоящему дерзко». «Дерзко?» — воскликнул Боб. «Я хочу это услышать!» «Это ты точно заметил!» — раздался совсем рядом веселый голос. Мужчина в белом комбинезоне с фиолетовой буквой «В» стоял на коленях перед кучей рулевых колес. Он только что снял с одного из них красный кожаный чехол, довольно потертый, но еще крепкий. Мужчина улыбнулся друзьям. «Я бы, например, никогда не сказал, что моя машина мурлычет, как котенок. Она скорее рычит, словно дикая кошка!» Юстус посмотрел на мужчину и спросил. «Вы механик миссис Дрю?» «Он самый!» — усмехнулся мужчина. «Букву «В», пожалуй, трудно не заметить. Бен Батчер, приятно познакомиться!» Он положил кожаный футляр на брезент, выпрямился и по очереди подал руку Питеру, Бобу и Юстусу. «У вас потрясающая коллекция старых безделушек!» Впрочем, должен признаться, что я случайно подслушал ваш интересный разговор и хочу добавить, что лично мне в наших автомобилях больше всего нравятся руль, подвеска и двигатель. Руль должен быть податливым и четко реагировать на прикосновение к нему. Подвеска нужна жесткая, чтобы автомобиль стелился по дороге, как ровная доска. Двигатель желателен такой, чтобы мог и ракету в космос запустить. Это я, конечно, образно говорю, ведь гонки пока еще проводятся на старой доброй земле. Трое друзей засмеялись. «Разве внешний вид автомобиля для вас не имеет значения?» — спросил Боб. Бен Батчер небрежно пожал плечами. «На это обычно обращают внимание автолюбители. Мне же важнее, насколько удобно ею управлять. Моя машина должна быть стремительной, но если надо, то и плавной». Он усмехнулся. «Виола же считает, что управлять автомобилем, который, ко всему прочему, хорошо выглядит, еще большее удовольствие». «Мы успели в этом убедиться», — сказал Питер. «Нам повезло познакомиться, когда она выбирала несколько старых легкосплавных дисков». Механик дружелюбно рассмеялся. «Ей нравятся такие безделушки». «Что вы имели в виду, когда сказали, что машина должна быть стремительной?» — с любопытством спросил Юстус. Бен Батчер не стал медлить с ответом. «У нее должны быть хорошие силы тяги и сцепления. По возможности без пробуксовки, когда сила тяги повышает силу сцепления. И, конечно, хорошо бы ей не ломаться». «Безумно интересно рассказываете», — воскликнул Питер. «Вы и миссис Дрю — первая гоночная команда, с которой я познакомился. И я просто мечтаю прокатиться на вашей машине». «И, разумеется, во время самих гонок?» — спросил Бен Батчер. «Было бы здорово!» — еще громче воскликнул Питер. «Не думаю, что смогу исполнить твое желание, но если хотите, могу достать вам билеты на зрительскую трибуну», — сказал Бен Батчер. «Просто зарегистрируйтесь в кассе, и там вас будут ждать билеты. Как вас зовут?» «Питер Шоу», — ответил Питер. «А это мои друзья, Боб Эндрюс и Юстус Джонас». «Супер!» — кивнул механик. «Тогда подходите ко мне завтра после гонки, и я организую вам небольшую экскурсию в нашем стане. Вы узнаете его по машине, выкрашенной в фиолетовый цвет». «А что за машина?» — спросил Боб. «Это пока секрет», — ответил Бен Батчер. «Машины выкатывают на трассу в самый последний момент. Каждой гоночной команде отведено место для трейлера и прицепа в автокемпинге. Там и будет стоять наш с Виолой дом на колесах». «Много девушек участвует в гонке?» — спросил Юстус. Бен кивнул. «Даже очень! Правда, некоторые парни все еще думают, что девушки — плохие водители. Да и газеты частенько продолжают писать чушь из разряда «Женщина за рулем — все равно, что обезьяна с гранатой». На самом же деле, некоторые женщины просто созданы для гонок. Они настойчивы, бесстрашны и хорошо ориентируются на трассе. Виола в совершенстве управляет серийным автомобилем, ведь ей нужно удержать его под контролем даже в те моменты, когда от соседней машины отделяет лишь пара сантиметров. И все это на огромной скорости свыше 200 километров в час. И стоит отметить, в нынешнем сезоне у нее это получается лучше, чем у всех остальных. Я хочу подарить ей этот винтажный кожаный чехол для руля, чтобы ей было удобнее за него держаться. Думаю, красный ей понравится». Бен Батчер повернулся и уже хотел поднять свою находку, но издал удивленный возглас. «Куда он делся? Только что чехол лежал здесь!»